Процессы развития и деградации. Планета совершенствуется двойственно. Развивается ее физическая материя, переходя с уровень на уровень, и развивается ее душа. Но сами уровни у материи и у души не равны, а находятся в определенном соответствии. Совершенствование одного всегда влияет на совершенствование другого, как и деградация. Душа планеты развивается через процессы своего плана существования и уровня. В основном Земля прогрессирует через мыслительную деятельность ее уровня. Ей присуще творчество, которое открывается планете на определенной стадии развития, но творит она в основном мыслью. У Земли хорошо развиты процессы мышления. Она ведет активную работу с энергиями. Планета совершенствуется за счет выращивания живых форм в своих мирах, а также и своей работы. Она способна творить полезные ископаемые, но то, из чего они состоят, все заложено в программу возможных процессов планеты. И одно приходит на смену другому в соответствии со стадиями развития. Земля может породить один процесс, а может и другой, по своему выбору. А это даст в итоге разные результаты, разную продукцию работы ее творческой мысли. Мыслительная деятельность ее очень разнообразна. У нее свои методы работы с разными видами энергий, в том числе и духовной. Для Земли духовный тип энергии – это очень высокий диапазон. То есть в мыслительную деятельность вовлекаются самые тонкие энергии для ее настоящей стадии. Они группируются и, проходя оболочки, попадают в матрицу планеты. У нее тоже работают свои очистительные процессы в тонких телах. Все ненужное отбрасывается или подлежит переработке. Главным в совершенствовании Земли, как и человека, является достижение ею как можно более высокого духовного уровня. Для Земли, пока она развивается в материальном теле, вершиной данного этапа является достижение Абсолюта. Но при некоторых вариантах развития и Земля, и душа человека могут однажды прийти к одному и тому же Абсолюту, пройдя через иерархию Бога. Но время достижения его будет у них разным. После завершения цикла развития в планетарной форме, душа Земли перейдет в другую форму существования. Однако, любая планета может не только прогрессировать, но и деградировать. Таких планет обычно мало. Причиной, ведущей к деградации, является, например, непринятие ею другой жизни на себе. После сбрасывания физической оболочки душа планеты проходит такой же путь, что и душа человека после смерти. У них есть сепаратор, сортировка по уровням развития, хранилище мощных планетарных душ. Душа планеты переселяется в другую форму только после прекращения функционирования физического тела, то есть после его разрушения. Не бывает так, что душа переселяется из планеты в планету. В течение этапа развития никаких переселений не происходит. Все формы жизни способствуют развитию планеты, повышая на основе энергонакоплений ее энергопотенциал. А чем выше он становится, тем выше и уровень Земли. Особенно способствует росту энергопотенциала многочисленное человечество. Но у него имеются и свои минусы. Оно не только способствует развитию планеты, но способно и задерживать его. Деградация человечества, что случалось с ним не раз на протяжении его существования, тормозило прогрессирование самой Земли. А при деградации многие ее процессы начинают идти не в ту сторону, куда ориентирует их главная цель ее программы. Так человечество, выбирая вместо духовных ценностей материальные блага, понижает свой уровень, а значит производит низкие энергии, которые не способствуют прогрессу планеты. Вместо того, чтобы отдавать максимум высокочастотных энергий высшим, человек отдает максимум их низшему плану, то есть производит брак, оседающий в низких слоях околоземного пространства, засоряя его. Деградируя само, человечество обязательно способствует и деградации планеты, так как связано с ней множеством энергетических связей. Земля – это большая душа, но и она допускает просчеты и ошибки, соответствующие ее плану существования. Она тоже, в свою очередь, способна тормозить развитие человечества, так как они взаимозависимы. Но такие большие души, как у Земли, уже не раскодируют полностью, даже при их деградации. Им свойственна лишь частичная очистка матрицы и оболочек от тех низкосортных накоплений, которые обеспечивают планете неправильные построения. На каждом уровне развития планете присущи свои пути эволюционирования. Каждую планету тоже ведет свой определитель по программе, вверенный ему высшими системами соответствующего планетарного уровня. В настоящее время, период с 1990 по 2012 годы, поведение как Земли, так и человечества не удовлетворяет высших, поэтому иерархи посылают призывы одуматься не только к нашей пятой расе, но и к Земле, чтобы они пересмотрели свои жизненные позиции. Но, естественно, воззвания к планете выражены не в словесной форме, а в той, которая понятна ей и воспринимается ее мышлением. Конечно, слишком необычны для человека эти новые понятия, но необычны по той причине, что у него в среднем работает только 5% интеллекта, а не 50%, которых он должен был достичь и раскрыть в себе к 2000 году. Если он не понимает какую-либо теорию академика, то это не от того, что она неправильна, а от того, что он до нее не дорос. Также и в отношении новых понятий, связанных с существованием нашей Земли, многое кажется ему непонятным, потому что он не дорос до соответствующих понятий. Говоря о деградации планеты и ее частичном раскодировании, напомним, что оно сводится к удалению из ячеек матрицы и тонких тел энергий, не соответствующих иерархическим уровням построения ее качеств. Но когда убирают ненужные накопления, а они хранят память о тех ситуациях и процессах, через которые были накоплены, то вместе с ними частично уничтожается и память о тех путях, которые привели планету к деградации. Однако, все это будет возможно только при завершении программы планеты и ее отключении. После этого происходит смена программ и частичное переконструирование всех оболочек планеты. Новая программа ликвидирует зависимость планеты от низких планов. Задержка в развитии одного плана, удлинение сроков его совершенствования, влияет отрицательно на вышележащий план, вызывая у них недополучение энергии и ряд прочих нарушений функционирования. Поэтому высшие заинтересованы в ускорении развития всех планов Земли в пределах их программ. Все планы планеты связаны между собой определенными энергетическими зависимостями. Поэтому ускорение или замедление развития одного из них отражается в целом на всей конструкции планеты.